Ники лирики советуют быть частыми ласковым аскомодавцами. И расслабься, подумаешь, где же мое счастье. Ники лирики советуют быть частыми ласковым аскомодавцами. И расслабься, подумаешь, где же мое счастье. Ники лирики советуют быть частыми ласковым аскомодавцами. И расслабься, подумаешь, где же мое счастье. Мама в детстве песню пела нам. Мы понимали, что Еву всегда имела там. Мы понимаем, тут покоя с этой стран. Мы понимали, что люди от любви. Мы понимали, что значит жить на улице сезам. Что значит отвечать ближнему добром. Что считается темным злом. Скажи, как жить одним днем. Или вообще не жить. Кого-то любить, переживать. За кого-то страдать. Ее трать, трать, трать. Другому передать. И богатился голубок на соседний теремок. Век живи, век учись, говори. Старики, прицельно духом, потише лея пуха. Чтоб звенели черепа, кто был с тобой, ты убежал, не стоит нихуя. Попрошу свои проблемы решать, но корню не нужно греть. Хватит грязи, делай чистоту, сколько не рифмуй, знай. Все заканчивается на ум, вместе с силами со своих будем ломать кулаки. Если тебе нравится, слушай дальше лирики. Лики лирики по следу, значит мы свое возьмем. Не подумай, что так грубо, просто мы в тебе живем. Курица, так еще обмолвила бессовестно. Словом, блин, дышим, я сам аж обомлел. И пиво пьет, и водку жрет. Овца тупая, мерзкая, тупая, пьяная. Тупая, честная, овца дурная, местная. И соображает там, хотя одну бутылку пива. Два стволовый сверху плану. Тело кабана или лучше деревянную. Сука, галимый выбор, все это как-то странно. Шикарный вишенный сидят на машине. В квартире у Миши и все там в сетере. Или я, или ты, или мы, все видно. С любой стороны, как ни крути. Пидор к ней подъехал на колесах. Чесу не давая, оглянулись просто косо. Он с кокосом и по боссам. Мы же типа боссы, но нос утрем. Отнимем лавандос, пойдем по делам. Помотрешь, есть пушка. Будешь уйхать, нюхать. Пока Артемка и Антошка подрывает бошки. Вместе с силами за свои груди ломать кулаки. Если тебе нравится, слушай дальше лирики. Лики лирики по следу, значит мы свое возьмем. Не подумай, что ты грубо, просто мы тебе живем. И другие кобылы в могиле застыли мысленно. Братуха, все уходит числа. Посмотри правде в глаза. Деньги могут не успеть для мазы. Че, козы? Мы хотим в автомобиль. Постели он дебил, но надо ж как-то выживать. А то, что жопы расстал, все ее наплевать. Дело продавать, потом бегать. Придурка для остатка жизни выбирать. Лики лирики советуют быть честными, ласковыми. Маску мадам с ними и расслабься, подумаешь. Где же мое счастье? Лики лирики советуют быть честными, ласковыми. Маску мадам с ними и расслабься, подумаешь. Где же мое счастье? Для своих будем ломать кулаки. Если тебе нравится, слушай дальше лирики. Лики, лирики по следу, значит мы свое возьмем. Не подумай, что так грубо, просто мы тебе живем.